2. Когда остальные ушли через двери завес, и после того, как псибернетические орлы, тайно гнездившиеся под гребнем потолка, облетели комнату, чтобы убедиться, что в ней не появилось новых подслушивающих устройств, магистр ассасинов позволил себе издать глубокий вздох. Затем он поднял руки и осторожно снял свою серебристую маску, избавляя кожу своего лица от контакта с ее дермальными прокладками. Он потряс головой, высвобождая седую гриву волос, рассыпавшуюся по его плечам поверх одежд неопределенного вида, которые он носил. «Я бы промочил горло», — пробормотал он. Его голос не имел ничего общего со звуками, слетавшими с губ его маски, но этого и следовало ожидать. Магистр ассасинов был призраком среди призраков, известным только лидером кланов в качестве одного из верховных лордов Терры. Но кем именно из членов Совета Императора он был, им оставалось только догадываться. Лишь пятеро из всех ныне живущих знали истинную личность лидера Официо, и двое из них сейчас находились в этой комнате. Неторопливо приблизившийся механический слуга подал ему стакан с золотой гравировкой, наполненный черным чаем, сдобренным бренди. «Вы присоединитесь ко мне, друг мой?» – спросил он. «С позволения Сигелита я воздержусь», – сказал мужчина в капюшоне. «Как пожелаете». Краткий миг мужчина, стоявший по правую руку от императора, человек, носивший звание регента Терры, разглядывал в кривизне стекла свое усталое лицо. Малкадор снова стал самим собой. Мантия магистра ассасинов спала с плеч и растворилась. Эта личность скрылась из виду до того момента, когда в ней снова возникнет нужда. Он с наслаждением сделал большой глоток чая и вздохнул. Воздействие противопсионической защиты комнаты было не настолько сильным, чтобы причинить ему какое-либо серьезное неудобство, но ее присутствие ощущалось как жужжание невидимого насекомого, докучающего где-то на границах его чародейского зрения. Малкадор, как он иногда делал в подобные моменты, позволил себе задуматься о том, кто из лидеров кланов хоть как-то догадывался, кем он мог быть на самом деле. Сигелит знал, что будь на то его желание, он смог бы выяснить истинную личность каждого из директоров Примус, но он никогда не преследовал эту цель. В подобном никогда не было необходимости. Хрупкое состояние взаимной устойчивости, в котором существовали лидеры Официо Ассасинорум, способствовало поддержанию их честности. Ни один достопочтенный или достопочтенная не могли знать, не скрываются ли за масками, которые они видят за столом их коллеги, подчиненные или даже возлюбленные. Группа была рождена во тьме и секретности, и теперь она могла жить в этих условиях, только пока соблюдались правила ее существования. Правила, которые Малкадор только что нарушил. Его собеседник в конечном счете показался на свет и вошел в пределы полной видимости, огибая стол неторопливой уверенной походкой. Мужчина в капюшоне был огромным, возвышаясь над сидящим в своем кресле Сигелитом как башня, таких же размеров, как воин Адептус Астартес. Этот человек, выйдя из тьмы, откуда он наблюдал за собранием, выглядел воплощенной угрозой, и он двигался с грацией, благодаря которой его одежды грязно-рыжего цвета струились, как вода. Смуглая, покрытая шрамами рука, поднялась и стянула объемистый капюшон с бритого черепа, с полоской темных волос, являя мрачное лицо с жесткими глазами. На его горле, под распахнутым воротом, виднелись символы молний, выжженные на коже и покрытые золотом. «Говорите, что думаете, генерал-капитан», — произнес Малкадор, считывая его ауру. «Я могу видеть беспокойство, которое исходит от вас, как дым из жерла вулкана». Константин Вальдор, предводитель Легио Кустодис, бросил на него взгляд, от которого любой другой человек съежился бы от ужаса. «Я сказал все, что счел нужным», — ответил Вальдор, — «к лучшему или к худшему». Рука воина упала на крышку стола, и он рассеянно провел пальцем по дереву. Он осматривался по сторонам. Малкадор не сомневался, что все время пребывания в зале кустодианский гвардеец сломал голову над тем, где на самом деле могла располагаться эта комната. Сигелит утопил зарождающуюся бледную улыбку в очередном глотке горько-сладкого чая. «Должен признаться, я ожидал, что вы будете наблюдать и ничего более», — начал он. «Но вместо этого вы вклинились в привычную картину взаимных уколов и контруколов, которая, как правило, составляет суть подобных совещаний». Вальдор помолчал, не глядя на него. «Милорд, зачем вы меня сюда позвали?» «Чтобы наблюдать», — ответил Малкадор. «Я хотел спросить вашего совета задним числом». Кустодий развернулся, прерывая его. «Не лгите мне. Вы не попросили бы меня присоединиться к вам в этом месте просто ради моего молчания». Вальдор, изучающе, посмотрел на него. «Вы совершенно точно знали, что я скажу». Малкадор, наконец, позволил улыбке появиться на свет. «У меня была догадка». Губы Вальдора превратились в тонкую нить. Тогда надеюсь, что вы удовлетворены итогом. Сигелит почувствовал, что воин собирается уйти, и быстро заговорил снова, чтобы его перехватить. Нужно сказать, что я до некоторой степени удивлен. В конце концов, вы – выражение силы и благородства Империума. Вы – личный телохранитель Повелителя Земли. Воин столь чистой пробы, что сравниться с вами многие могут лишь мечтать. И исходя из этого, я полагал, что вы первым из всех людей сочтете тактику «Ассасинорум», он помедлил, подбирая нужное слово, закулисной, даже бесчестной. Выражение на лице Вальдора изменилось, но вопреки ожиданиям Малкадора, не в сторону раздражения, вместо этого он невесело улыбнулся. «Если это была уловка, чтобы меня испытать, Сигелит, она не удалась. Я ожидал от вас большего. День выдался утомительным», — пояснил Малкадор. «Легио Кустодис совершила много такого, о чем ваши ассасины подумали бы, что это ниже нашего достоинства. Достопочтенные, не единственные, у кого есть лицензия на работу под... в особых обстоятельствах. Ваши привилегии относятся исключительно к зоне ответственности Легио». Малкадор почувствовал, как портится настроение. Этот разговор шел не в том направлении, на которое он рассчитывал. «Как скажете», — произнес Вальдор с обманчивой легкостью. «Моя обязанность – защищать жизнь императора человечества любой ценой. Это достигается множеством разнообразных способов. Устранение сына отступника Хоруса Луперкаля и той явной и текущей угрозы, что он представляет, содействует выполнению моих обязанностей, и я не вижу, каким способом это осуществится». «Так вы действительно полагаете, что оперативная группа ассасинов сможет это сделать?» Вальдор слегка пожал огромными плечами. «Я полагаю, что у них есть шанс, если удастся прекратить бессмысленные трения между кланами». Малкадор улыбнулся. «Видите, генерал-капитан, я не лгал. Я нуждался в вашей проницательности. Вы мне ее предоставили». «Я не закончил», — произнес воин. «Ванус был прав. Если император узнает об этой миссии, это его не обрадует. А он узнает, когда я перескажу ему каждое слово из того, что было сегодня сказано в этой комнате». Улыбка Малкадора пропала. «Это будет ошибкой, Кустодий. Фатальным заблуждением по поводу вашей роли. Вы же не настолько надменны, чтобы полагать, что знаете лучше, чем он», — сказал Вальдор. Его тон стал жестче. «Конечно нет», — огрызнулся в ответ Малкадор с разгорающимся раздражением. «Но вы понимаете так же хорошо, как и я, что для того, чтобы защитить праведность Терры и нашего повелителя, некоторые вещи не должны выходить на свет. Империум — деликатное дело, и мы оба это знаем. Все усилия, затраченные нами в Великом Крестовом Походе, труды Императора, из-за мятежа Хоруса, все это оказалось под страшнейшей угрозой. Войны, что ведутся в этот самый миг, происходят не просто на полях битв далеких миров и в пустоте космоса. Они идут в сердцах и умах, и на прочих менее вещественных планах. Но сейчас перед нами открывается возможность сразиться в тенях, незримо и незаметно. Покончить с этим кровавым делом так, чтобы по его следам не заполыхала вся галактика. Стремительное завершение. Снести змее голову одним ударом. Он глубоко вздохнул. Но многие могут счесть подобное подлым и использовать это против нас. Чтобы отец санкционировал уничтожение собственного сына, возможно, это выходит за всякие рамки. И именно поэтому о некоторых вещах нельзя говорить вне пределов этого помещения. Вальдор скрестил на груди мускулистые руки и уставился на Малкадора сверху вниз. «Это заявление несет все признаки приказа», — сказал он. «Но мне интересно, кто его отдает, магистр ассасинов или регент Терры?» Глаза Малкадора мерцали в полумраке. «Решайте сами», — сказал он.